11. Молодой Валериан собственноручно запер дверь за дамою и, возвратившись в гостиную, вынул из кармана панталон скомканные деньги и начал их считать. Из-за двери, на которую Валериан указал гостье, в самом деле послышался голос его матери. Она спросила. «Ты что-то делаешь?» «Да я уже сделал». «Ты можешь купить промышленные. Все уверяют, что они к весне сыграют вдвое». «Маман, я знаю кое-что повыгоднее». «А что такое, например?» «Ну, мало ли. Теперь ведь посыпают персидским порошком ростовщиков. И даже наш взаимный друг Майкл окочурился. В их место нужно же нечто новое». «Вот то и есть. Ну что же именно?» «Ах, маман». Это возможно только тому, кого, как меня, считают беззаботным мотом, у которого нет ничего за душою. За дверью что-то резали и положили ножницы. «Вы, маман, что-нибудь шьете?» «Да, мой сын, я зашиваю свои дыры, я чинюсь. Подшиваю лохмотья, которых не хочу показать моей горничной». «Это, маман, очень благоразумно и благородно». «Но неприятно». Юноша хотел что-то ответить, но промолчал, и только кадык у него ходил, клубясь яблоком. За дверью опять послышалось, как что-то отрезали ножницами, и снова положили их на место. И в то же время хозяйка сказала. «Я думаю, что ты гораздо больше бы выиграл, если бы помог дяде Захару поправить увлечение его молодости. Лука это, наверное, бы оценил и стал бы принимать нас». «Очень может быть, маман. Но я ведь не самолюбив и не падок на то, чтобы хвалиться, где меня принимают». «Но он бы тебе просто дал много денег». «Что ж, я очень рад. Но только как это сделать?» «Надо взять бумагу, которой боится дядя Захар». «То есть, милая мама, ее ведь надо украсть». «У тебя такая грубость, что с тобой нельзя говорить». «Маман, я ничего не грублю, а я только договариваю то, что надо сделать». «Неправда. Эта женщина сама все тебе сделает». «Ошибаетесь. Эта женщина есть превосходный агент и превосходный математик, но ее же не оплетеши». «Однако же она считает тебя игроком и мотом». «Да, маман, но я употребляю очень большие усилия, чтобы устроить себе такую репутацию только из-за того, что это должно сослужить мне службу при новом курсе». «Сказать по совести, я ничего не понимаю, для чего это нужно». «Окажется, что проще. Все уже вкусили доблего жатия, и оно, наконец, надоело. Что делать? Род людской неблагодарен и злонравен. Счастливое время откланивается. Нужен реванш. Есть потребность в реакции». «И что же будет в реакции?» «Это, маман, еще не ясно, но известно всем, что явления не повторяются. А после дождичка бывает ведро, и потому прослыть мотом и кутилой теперь все-таки выгодно. Это значит обнаружить в себе известную благонадежность, которая пригодится очень скоро». «А вы уже на все готовы?» «Как же вы хотите иначе? Ведь мы же так и натасканы, чтобы быть на все готовыми». «Скажи, однако, как не мудрена ваша мудрость?» «Ах, маман, что такое нам мудрость? Уж фельетонисты и те где-то вычитали и повторяют, что блага мудрость с наследием. А ведь вы с папашею нам наследие не уготовили. Христианские родители и не обязаны снабжать вас наследием». «Нет-с, извините-с, обязаны». «Где ж это сказано?» «А вот в премудрости Павла Чтения, на которое любят ссылаться, там это и сказано. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей». «Это что-нибудь из Толстовского. В простом этого нет». «Извините-с, не угодно ли посмотреть в самом в простом второе послание к Коринфянам, 19 глава?» «Откуда ты все это знаешь? Где и какая глава?» «Га, я интересуюсь. Я хочу этим побить Толстого». «Так и бей. Это прекрасно тебя выставит». «Позвольте-с, придет время». «Какого еще надо время? Он надоел». «Прекрасно-с. Но ничего не надо делать даром. Из их похвал не шубу шить. С тех пор, как изобретены денежные знаки, за всякие услуги надо платить. Я из руки выпускаю услугу, а ты клади об это самое место денежный знак». «Но ты бы мог и получить наследие». «Ах, вам все не идет из головы, дядя Лука». «Именно, не идет». «Ну, я вас успокою. С наследством этим все кончено. Оставь надежду навсегда». «Ты этого не можешь знать». «Нет, знаю. Я это купил, родная, у нотариального писаря. Все отдано на питательное учреждение и открытое на учение». «Ты шутишь?» «Нисколько-с». «А Лидия?» «Ей не нужно. Она не хочет возбуждать зависти и ссор, и она отказалась». «Вот дура!» «И вредная. Не отдала родным». «Но этого нельзя допустить». «Не надо бы-с». «Что ж делать?» «Надобно спасаться. Чем знаете? Хоть даже чудом». «Теперь ты веришь в чудо?» «О да, маман, я верю во все, во что угодно. Я жить хочу. И жить, я чувствую, я буду. Хоть чудом. О, я верю чуду». «Я вам даже нечто и больше скажу, но это между нами». «Пожалуйста». «Надо проводить нового чудотворца». «Какие пустяки?» «Нет, это надо. И у меня такой есть». «Но что же он может делать?» «Не беспокойтесь. Маленькие вещицы он уже делает, и очень недурно. Но надо его хорошо вывесить и хорошо рекомендовать. О, я знаю, что надо в жизни».